Суббота. Хорошие новости. Я нашел волка. Плохие новости. Он все еще волк. Сегодня я продолжил поиски волка. Утром я взял кость, добытую в пещере, и вышел из дома. Я надеялся найти доброго волка, которого можно будет приручить одной костью, а не жадного, которому нужно 12. Хорошие новости в том, что я нашел волка. Ну, точнее сказать, он нашел меня. Я держал кость, осторожно оглядываясь по сторонам. К счастью, скелетов нигде не было. Когда ко мне сзади подкрался волк. Я обернулся, а волк наклонил голову на бок и посмотрел на кость. По его взгляду было видно, что он хочет укусить кость, а не меня. Я протянул ему кость, он схватил ее и умчался в лес. Я за ним не погнался, потому что больше костей у меня не было. К тому же я услышал стоны. «Зомби! Серьезно? Днем? Они прятались в тени, под деревьями!» Я побежал, как можно быстрее перебирая своими прямоугольными ногами. Зомби погнались за мной и вспыхнули, как только вышли на свет. Похоже, мое лучшее оружие здесь не кулак, палка или топор, а солнечный свет. Ну все, с меня довольно. Хочу, чтобы меня защищал пес. Прямо сейчас. К несчастью, волк унес мою единственную кость. А значит, мне придется сделать то, что я совсем не хочу делать. Набрать еще костей. А это еще страшнее, чем колотить дерево в темном лесу. Эх, мне бы сейчас все те кости из сундуков, из мира скачек. Теперь я ни одной косточки не пропущу. Завтра начинаю операцию «Собачье угощение». Был бы у меня план, в котором не пришлось бы встречаться со скелетами.